Глава 43. Я постояла еще немного у стены, ожидая, когда звуки шагов стихнут. Народ разошелся, и я осталась одна. Просто смотрела в пустоту и не думала ни о чем. Если лорд Ниеру считал, что мне нелегко дастся решение предать Клауса, то он не прав. То решение, которое мне необходимо принять сейчас, вот что на самом деле тяжело. Почти невозможно отказаться от такого шанса. Почти. Но ведь и поступить иначе невозможно. И пусть из-за этого мне может грозить опасность, но как быть с теми, кого я подставлю? Как я буду смотреть на себя в зеркало, если из-за меня кто-то погибнет? Сорану целители, а не убийцы и не предатели. Я резко оторвалась от стены и зашагала по гулким пустым коридорам к кабинету Клауса. Будем надеяться, он еще не успел уехать. Дойдя, остановилась. Последний шанс передумать. Прикрыла глаза на секунду, подняла руку, чтобы постучать, но дверь резко распахнулась. «Леди Сорану, вы что-то хотели?» Голос холодный, даже ледяной. От той теплоты, что я чувствовала от него во время приема, не осталось и следа, будто северным ветром выдуло. Да, хотела поговорить. Точнее, кое-что рассказать. Выдохнула я, не понимая, почему он злится. Что я такого сделала? И что же? Так и будем беседовать на пороге. Проходите. Мужчина смерил меня недовольным, даже уничижительным взглядом и посторонился. «Присаживайтесь. Я вас внимательно слушаю». Я постаралась отрешиться от эмоций и настроиться на деловой лад. Еще не хватало засомневаться в своем решении, потому что кое-кто ведет себя как одно рогатое животное. Этим вечером ко мне подошел лорд Ниеру, вы видели. Марентину кивнул, хотя я не спрашивала, а утверждала. Он сделал мне одно очень интересное предложение. «Надеюсь, вы согласились?» — издевательски уточнил мужчина. «Согласилась. Кивнула я и разозлилась. А вам не интересно, что именно было в этом предложении? Может, я тогда пойду, раз вы все знаете?» «Леди Сорану, лорд Марентину, я пришла сюда сама, чтобы рассказать кое-что важное». Меня никто силком не тянул и не заставлял. Но если вы не хотите слушать, я, пожалуй, пойду. Летиция, стойте. Что вы хотели рассказать? Я готов выслушать. Радость-то какая! Тихо буркнула я, но мужчина услышал, ухмыльнулся. Вы сами сказали, что вас никто сюда не тянул, фыркнул он. Хорошо, но хочу отметить, что если бы это действительно не было важно, я бы уже ушла. Сложила руки на груди. «Лорд Ниеру предложил мне сделку. Информация об убийце моих родителей в обмен на украденные у вас секретные документы или что-то типа того». «Что-то типа того? И вы согласились?» — усмехнулся Клаус. «Согласилась. И потом пришли сюда и об этом рассказали?» «Да. Вам не кажется, что вы противоречите сами себе?» «Нет, не кажется». «Это самое странное, что я слышал за очень долгое время», — хмыкнул мужчина. «Леди Сорану, что вы хотите от меня и почему пришли?» «Что я хочу? По-моему, это очевидно». «Не совсем». Клаус сделал вид, что по-настоящему растерян. «Я хочу поймать убийц моей семьи, лорд Марентино». И наиболее короткий способ этого добиться — допросить лорда Ниеру, узнать, кого он представляет. «А вы коварная?» — улыбнулся лорд-канцлер. «Просто не наивная. Думаете, они бы вас обманули?» «Думаю, они бы не отстали. Я имею в виду, в любом случае, стала бы я вашей женой, как они предсказывают, или нет?» «У вас бы не было доступа к секретной информации. Не будь вы леди Марентино. Император в любом случае устроит мой брак с не последним человеком». «Император? М-да. Но в чем-то вы правы». «Одну секунду». Клаус отвлекся на коммуникатор. «Дерек, ты его нашел уже? Хорошо, займись этим». «Вот тут у меня все встало на место. И холодный тон, и немного переменившееся настроение мужчины в ходе нашего разговора. «Вы все знали, да, Летиция? Вы уже приказали его поймать. Вы мне потом расскажете?» Последнее прозвучало как-то жалко. Мужчина встал, обогнул стол и присел на его край рядом со мной. Посмотрел с жалостью. «Летиция, да, я слышал и видел ваш разговор. Это всего лишь продиктовано безопасностью. Я не следил конкретно за вами. Лорда Ниеру допросят, но я бы на вашем месте не ожидал многого. Думаете, он не скажет или не знает? Думаю, что прием в особняке лорд-канцлера империи не самое подходящее место, чтобы обсуждать подобные вещи. К вам могли подойти с этим предложением и позже, когда не будет такого пристального наблюдения. Но подошли сейчас. Почему? Впрочем, я уже начинала догадываться. Не было никаких заказчиков, да? Это все конкурс. Меня просто хотели вывести из игры, убрать конкурентку. Боюсь, что это наиболее вероятный вариант. Мы допросим лорда Ниеру, как я уже сказал. Вдруг все может быть, даже такая очевидная глупость. Но уж слишком сомнительно, чтобы серьезные люди доверили такую важную миссию столь неумному исполнителю. Но если предположить, что заказчики — это все же правда, и они знают, кто убил моих родителей, они бы вам не сказали. Это хороший крючок. Максимум выдали бы исполнителя, самого убийцу, пешку. Я кивнула, поскольку это было созвучно и моим мыслям. Где-то так я и подозревала. Расстроены? Я совру, если скажу, что нет. Невыносимо захотелось расплакаться. Но еще не хватало, чтобы Клаус посчитал меня плаксой. Тем не менее, он будто почувствовал это состояние, взял мои ладони в свои, прикоснулся губами. «У вас ледяные руки, Летиция, замерзли?» «Нет», — я покачала головой. От его нежного тона сдерживать сырость стало еще сложнее. Просто устала. «Да, непростой сегодня был день для всех нас. Кстати, хотел спросить, а зачем вы торговались с лордом Ниеру?» «Торга... А, я просто подумала, что взять и согласиться без каких-либо условий будет очень подозрительно. Я же не знала, что это все для того, чтобы убрать меня с отбора. Если бы все было действительно серьезно, если бы за ним стояли влиятельные люди, они бы насторожились». «Да как вам сказать?» — Клаус фыркнул почти весело. «Если бы вы были обычной девушкой из высшего общества, привыкшей получать все на блюдечке, подобный деловой подход вряд ли бы оценили. Но я не девушка из высшего общества. Я росла в пансионе. Учитывая это, мою попытку подыграть раскрыли бы в мгновение ока. Не сказал бы. Вы отличная актриса». Вот не буду говорить, как мне обидно, что Клаус подумал, будто я способна его предать, да и не только его, всю империю. Он опять уловил изменения в моем настроении и даже верно их растолковал. «Летиция, я должен перед вами извиниться». «Не должны», — покачала головой. «Не знаю, что бы я на вашем месте подумала». «Тем не менее, я извиняюсь. И даже не за сегодняшние события, а за будущее недоверие». «В каком смысле?» «Летиция, я лорд-канцлер империи и вынужден проверять все и всех. Доверие нужно зарабатывать делами и поступками. Сегодня вы заложили прочный фундамент». «А как насчет моего доверия к вам? Разве я сделал что-то, что может подорвать доверие ко мне?» «Вы, лорд-канцлер, сами сказали. Кто знает, какие у вас цели?» «Что ж, логично. Тогда над этим придется поработать». Улыбнулся он. Я через силу улыбнулась в ответ и аккуратно вытащила руки из его горячих ладоней. «Тогда я пойду». Неуверенно встала с кресла, потому что взгляд Клауса в это мгновение превратился во что-то темное, опасное. «Идите». Мы оба не сдвинулись с места, просто стояли и смотрели друг другу в глаза. Это было странно, но в то же время захватывающе, завораживающе. Он будто меня гипнотизировал, и мои ноги наливались свинцом, врастали в пол, не давая двинуться к выходу. А мне хотелось. Правда, не знаю чего. Выскочить скорее из кабинета, потому что от пробегающего по коже электричества даже дышать становилось тяжело. Или наоборот, упасть в его объятия, чувствовать сильные руки на плечах. Опять невероятно захотелось его поцеловать. Просто до онемения губ. Неосознанно провела по ним языком. Его взгляд проследовал за ним, будто лаская. «Нельзя, Летиция», — тихо проговорил Клаус, уговаривая, кажется, больше себя. «Вам, нам лучше успокоиться. Сегодня и так много всего произошло, и у вас по коже текут электрические разряды. Вы владеете стихиями? Ой!» Я посмотрела на руки, по которым периодически пробегали голубые искры, а я-то думала, что мне просто от напряжения так показалось. Я, да, владею совсем чуть-чуть. Хватает на одну за раз, и то слабую. Красиво. Завороженно откликнулся Клаус, кажется, даже не слушая, и провел пальцами вверх по руке, почти до плеча. Я задрожала мелкой дрожью. Хотелось, чтобы он еще раз повторил, но мужчина уже отдернул руку и отвернулся. «Летиция, вам стоит пойти к себе. Для нашего общего блага». «Вы правы. Не обижайтесь, Летиция. Я сейчас не могу ничего объяснить, но отбор должен завершиться по правилам. Слишком многое стоит на кону, поверьте». «Я понимаю», — тихо прошептала я. «Да что же сегодня за день такой, что все просят прощения?» «И, Летиция, да?» «У меня к вам будет одна странная просьба. Не подписывайте пока документы о наследстве. Я застыла уже почти в дверях. Вы знаете?» «Не все. Могу я уточнить, почему?» «Это вопрос доверия, Лети». Так мягко прозвучало в его устах это сокращение. «Пока я не могу сказать, прости». «Доверие? Хорошо». Я улыбнулась. «Вы сегодня поверили мне, хотя у вас были все основания выгнать меня на улицу на ночь глядя, поэтому я сделаю то же самое». «Мне приятно это слышать, и я бы вас не выгнал на улицу в ночь». «Ну, завтра бы выгнали». «Возможно», — ухмыльнулся он. «Но сначала я бы во всем разобрался. И еще. Не стоит доверять Пелестру». «Лорду Пелестру?» «Да, ему. Думаю, девочки все же не в курсе». «Не в курсе чего?» «Да так». Мужчина задумчивым видом повернулся к окну. «Пока это секрет. Просто не верьте. Если он будет давить, чтобы вы подписали документы о наследовании, скажите мне, могу я спросить, с этим наследством что-то не так?» «Пока не знаю, возможно. Я все выясню, Летиция, обещаю. Пока вы здесь, ни о чем не беспокойтесь. До конца отбора осталось совсем немного. Я успею. Доверьтесь мне». «Хорошо, обещаю». С этими словами я уже хотела выскочить за дверь, но сегодня, вероятно, не судьба. В кабинет ввалился лорд Коронеро. Причем именно так ввалился, и лицо у него было какое-то странное, будто он призрака святой Елены увидел, по меньшей мере. «Лорд Марентино, там нужно срочно!» «Дерек, я думал, ты в управлении?» — нахмурил брови лорд-канцлер. «Был тут такое. В общем, пошли скорее». Странно было видеть, как заместитель начальника следственного департамента в таком шоке, что не может сдерживать эмоции. Странно и страшно. «Да что стряслось?» — не выдержал Клаус. «Пошли, я по дороге все объясню. Леди Сурано, прошу прощения, но вам лучше вернуться в свою комнату, запереть дверь и никого не пускать. Никого! Слышите? Немедленно!» У меня мороз прошел по коже от его слов, а в голове начали роиться мысли одна хуже другой. «Летиция!» Лорд Морентино в мгновение оказался рядом и повернул меня к себе лицом. «Слушай меня внимательно. Прямо сейчас, в этом кабинете, накинь ведьмин полог, такой, как ты умеешь, чтобы тебя вообще заметно не было, и иди в свою комнату, ни на что не отвлекаясь, поняла?» «Хорошо». Я закивала для верности и, не таясь этих двух темных, сотворила заклятие невидимости. Вышли мы вместе, и я осторожно пошагала в сторону своих апартаментов, даже туфли скинула, чтобы стука каблуков не было слышно. Старалась красться, как какая-то воришка. Правда, сердце, стучащее в горле, меня с головой выдавало, а плохие предчувствия туманили разум, мешая мыслить трезво и быть осторожной.